Мы когда-то в детстве играли с детьми в прятки. Знакома такая игра, да, детская? Очень, да? Ну вот. Ну, в общем, все прячутся, один ищет. Спрятались все, один ищет, ищет. Всех нашел, а одного никак не найдет. Уже все подключились, уже другие ребята, все мы ищем, уже по соседям пошли. Нету его и все, пропал. Зовем его: Вова, Вова, где ты? Нету его, пропал. Знаете, где мы его нашли? Он, оказывается, в сарае там в гнездо для гусей забрался, свернулся калачиком и уснул. И сколько ни зови его, не дозовешься, он спит. Он спит. Ему говори, не говори, он спит. Ну вот, нашли его все-таки, слава Богу. Друзья дорогие, чтобы у нас не было такого состояния, да, сонного, давайте еще настроим сердца свои, чтобы послушать, что скажет нам Господь. Я хотел один отрывок такой, знакомый нам евангельский отрывок рассмотреть и некоторые уроки для нас извлечь из этого отрывка. Может быть, это будет переплетаться с той темой, о которой мы уже слышали, где-то, ну, на какие моменты хотелось бы остановиться. Это Евангелие от Марка из 6 главы. Я прочитаю немножко побольше отрывок, чтобы нам понятнее было, о чем идет речь. Евангелие от Марка, 6 глава. 6 глава с 14 стиха я прочитаю. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: „Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“. Другие говорили: „Это Илия“, а иные говорили: „Это пророк“ или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых“. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: „Не должно тебе иметь жену брата твоего“. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: „Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе“. И клялся ей: „Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства“. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: „Головы Иоанна Крестителя“. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: „Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя“. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей». Знакомое повествование, да, молодежь? Послание к римлянам, 12 глава. Мы читаем последним стихом: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Как вы думаете, из этой истории, кто здесь победитель, кто побежденный? Три основных действующих лица: царь Ирод, Иродиада, Иоанн Креститель. Кто из них победитель, кто побежденный? Затрудняйтесь сказать. Ирод побежденный. Так, а Иродиада? Победитель или побежденная? Побежденная? Ну как, она же достигла своей цели. Давайте поближе рассмотрим. Я бы хотел в таком порядке. Иродиада, Ирод, потом Иоанн Креститель. Вот рассмотрим. Иродиада. Побежденная? Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Побежденная злом. Смотрите, вот она наметила в своей жизни, вот идет так по жизни, что наметила, кажется, все достигает. Достигает. Да, брак этот неугодный Богу, но все хорошо получается, все так прекрасно. Но вот появился Иоанн Креститель и начинает обличать. Значит, его в сторону надо отодвинуть. Зачем он нужен? Зачем он здесь? Он не мешает жить. Значит, его убрать с пути моего. И достигает она своей цели, друзья. Своей цели достигает. Один такой, еще один детский пример. Мальчик с отцом на поле, папа там работает, сено перекладывает или что-то, а мальчик бегает и увидел лисичку. Побежал за ней, за лисичкой, она в норку прыгнула, и он успел схватить ее за хвост. Вот так. «Папа, я поймал ее!» Папа говорит: «Сыночек, отпусти». «Пап, да я ж поймал ее!» «Сыночек, отпусти!» «Пап, я ж поймал ее!» «Сыночек, отпусти!» Потом, как он закричит: «Папа, она поймала меня!» Она развернулась и ему в руку. «Она поймала меня!» Дорогая молодежь, сегодня так же получается с грехом. Я думаю так, у многих жизнь проходит, как у Иродиады. Многие планируют свой грех и достигают, кажется. Кажется, все гладко идет. И даже, заметили, наступил удобный день. Друзья, есть для греха тоже свой удобный день. Для греха. Удобный день, и кажется, все получается, все идет как по запланированному, все, кажется, все так идет по моему плану. Но наступает момент, друзья, где грех победил. У нас как-то в собрании один брат поимел дерзновение в своей проповеди. Прямо на общем собрании, на таком простом, подзывает одного мальчика, вызывает вперед. Говорит: протяни руку, руки. Протянул он. Он достал из кармана моток ниток, раз ему руки связал. Рви, говорит, раз порвал. Два раза обмотал, рви, раз порвал. Несколько раз обмотал, обмотал, обмотал, рви. Не рвется. Она поймала меня. Грех поймал. Друзья дорогие, смотрите, как у Иродиады. Как грех ее все больше и больше захватывает. Вначале грех прелюбодеяния, неугодный Богу брак, обличение. Друзья дорогие, смотрите, как грех ее захватывает. Захватывает. Как вы думаете, вот здесь написано: она, злобясь на него. Злобный человек, он счастливый или нет? Грех ее настолько начал опутывать, свои сети захватывать, она потеряла покой, она, злобясь на него, она с этими мыслями встает, с этими мыслями ложится спать. И Иоанн Креститель, он мешает мне жить. Друзья, не было у вас недовольства на родителей, бывает. Ох уж эти родители, как они мне надоели, постоянно со своими нравоучениями. Вот я только совершеннолетие достигну, паспорт получу, все, я уже все взрослая. Я тогда оденусь, как хочу, вот немножечко еще, день рождения у меня будет, все. Или немножко подрасту, на Западе это уже очень, немножко подрасту, все, не нужны мне родители. Свою квартиру найду, буду одна жить или один жить. Друзья дорогие, смотрите, как все дальше грех опутывает эту бедную женщину. Она, кажется, начинает достигать своей цели, а она не получается, получается по-другому. Вместо того, что вот сейчас, вот немножечко, и я получу наслаждение от моей греховной жизни. Вот у меня вот тогда заживу. А вот не получается, нет. Вначале злоба. Потом дальше вот этот удобный день, да, друзья? И смотрите, до чего грех захватил эту бедную женщину в свои оковы. Приходит дочка и спрашивает: «Мам, что мне просить? Царь говорит, до половины царства тебе дам». Друзья, здесь есть мамы, да? Есть у нас собрание мамы. Что вы желаете своим детям? Я думаю, самого лучшего. Вот это возможность своей дочери обеспечить безбедную жизнь. До половины царства можешь получить. А она, эта мама, голову Иоанна Крестителя. Ну, мама, неужели у тебя нет хоть каких-то материнских чувств, чего-то живого? Нет, все грех подавил. Захватил в свои руки, все грех подавил. Ничего даже материнского не осталось. Друзья дорогие, так многие молодежь планируют себе счастье на путях греха. А оно не получается, друзья. У нас тоже на конференции по благовестию в нашем объединении, или на молодежном общении, я уже не помню, делилась свидетельством одна сестра, но она уже не совсем молодежи, уже не молодежного возраста, среднего возраста. Жила на севере, большие успехи делала в большом бизнесе. Начинала с малого, все больше и больше, в Москву переехала, большие деньги через нее шли. Потом в Ташкент уехала, хлопковый бизнес, большие деньги. И окончилось тем, что те, которым она много дохода приносила, они ее оставили ни с чем, подвели под судебную статью и ее осудили без права на амнистию, без каких-то льгот или что, осудили на большой срок. Друзья дорогие, вот так она поймала меня. Грех, когда грех настигает, грех твой найдет тебя. Есть такое выражение. Дорогие друзья, дорогая молодежь, беседуем с подростками. Говорю им, вот написано: не любите мира, ни того, что в мире. А как вы думаете, спрашиваю подростков, спрашиваю у вас, как вы думаете, а мир вас любит? Нет? Любит вас мир? Я думаю, что у нас немножечко побольше рекламы, чем у вас. Хотя мы проезжали вчера немножко по центральной улице, тоже достаточно реклам разных. Вот попробуй еще вот это, вот, пожалуйста, подарки. Там вот купи это еще подарок плюс тебе. Как будто, ну вот какой он добренький мир. Вот он только хочет нам подарочки делать. Вот он все. Так оно, друзья, или нет? Да, друзья, это же чистейшей воды обман. Думаете, эти дяденьки, которые эти рекламы пишут, заботятся о вашем благополучии, о том, чтобы вам хорошенькие подарочки давать? Они заботятся о том, чтобы ваши карманы были пустые, чтобы вы где-то в какую-то зависимость попали. Вот какие у них задачи, вот какие они. Давайте ко второй личности, Ирод. Да, еще и конечный итог у Иродиады, да? Вначале злоба, все живое, там материнское даже, убито грехом. Вот как бы эта ниточка заматывается, а потом, в конце концов, она становится убийцей Иоанна Крестителя. Да, она меч этот не поднимала, головы не отрубала, но она является убийцей. Согласны, молодежь? Да? Она этого потребовала. Ирод. Друзья, есть разница между Иродиадой и Иродом? Как вы думаете? Есть? Какая? Если есть, какая? Попался тоже, да? Ну да, Иродиада попала в эти сети. И Ирод тоже. И Ирод в том же положении оказался. Тоже оказался убийцей. Но, друзья, есть разница между ними или нет? Как вы думаете? Как? Сожалел. Не хотел смерти, сожалел. Я думаю, тоже так. Есть разница, друзья. Иродиада планомерно шла на грех. Планомерно. Она запланировала грех, она даже другого не мыслила. Вот одна цель – жизнь, свое удовольствие. Я хочу жить, как мне нравится. И все, что мешает мне на этом пути, надо убрать. И она планомерно идет по этому пути. А у Ирода? Ирод не хотел греха, где-то даже боролся с этим, но все равно оказался в этом положении. Он не злобился на Иоанна Крестителя. Написано даже, берег его, понимал, что он муж праведный и святой, много делал, слушаясь его, с удовольствием слушал его. Когда уже дело дошло до этой просьбы, тоже переживал, опечалился, но оказался тоже в том же самом положении. Почему, друзья, почему? Мы уже слышали побольше об этой теме, может быть, теоретического такого тоже материала или где-то и практического, как нам жить победной жизнью. Но бывает так, друзья, что и в нашей жизни я же этого не хотел. Да я же, ну как так получилось у меня? Я же этого не хотел. И здесь вот она, удобный день какой-то. Вот подошло искушение, которое, ну, может быть, у брата там полсекундочки было время поразмыслить. Ну, кого-то побольше. Но бывают такие неожиданные искушения. Ну, вот зачем? Я же не хотел этого. Но вот получилось. Сорвался. Или что-то сделал такое. Или сил не было противостоять. Друзья, почему у Ирода не получилось противостоять этому греху? Но здесь, в данном повествовании, я нашел здесь две основных причины. Первая причина – это вовремя неисправленный грех. Если бы Ирод сразу, когда Иоанн Креститель его обличил во грехе, в том, что он неправильно живет с этой женщиной, если бы он тогда все исправил, я думаю, он бы в это положение не стал бы убийцей Иоанна Крестителя. Не стал бы. Если бы он вовремя исповедал бы свой грех, признался бы, ну раз он царь, значит, перед всем народом признал, я неправильно живу, это неправильно, отпустил бы эту Иродиаду и навел бы порядок в своей семейной жизни. Но он этого не сделал. Молодежь дорогая, часто это бывает причиной и наших срывов. Вовремя не приведенный в порядок грех. У нас как-то покаялся один юноша, сын верующих родителей, но довольно так глубоко опустился в грех, осквернил совесть свою, сильно вот так опустился в грех. Много мы молились, переживали за него, и покаялся он. Мы все обрадовались, слава Богу. И так, кажется, хорошо пошел. Хорошо пошел. А братья ему потихоньку подсказывают. Роман, тебе надо бы привести в порядок свою жизнь. Может, у тебя есть что-то исповедать. Но помолимся вместе. Тебе надо. Надо навести порядок в своей жизни. Ну, знаю, знаю. Так радуется. Ходит на собрание, вроде так все. Но не спешил. Не спешил с этим делом. Проходит какое-то время. Прибегает он к нам ночью. Уже поздненько было. Не знаю, 12 ли было или сколько времени. Прибегает, весь расстроенный, разбитый. Андрей говорит, все, сорвался. Беседую с ним, говорю, смотри, Роман, тебе подсказывали братья. Ну, вовремя, ну, убери, ну, исповедуй. Вот у тебя и силы не стало. Подошло искушение, вот удобный этот день подошел, подошло это искушение, и у тебя силы нет. Нету силы противостоять этому искушению. И вот сорвался. К сожалению, его сейчас нет ни в собрании, ни в церкви. Плохо, очень печально. Печально его жизнь дальше пошла. Дорогая молодежь, кто-то уже за Господом идет, где-то какой-то грех, может быть, поимел место в жизни твоей, дорогой друг. Поспеши вовремя наладить, исправить, исповедать, поделиться, где-то что-то в порядок привести, чтобы грех не настиг, как у Ирода, не настиг бы грех. Дальше, братья и сестры, еще одна причина, я так нахожу. Как вы думаете, ну вот была у него возможность еще раньше эту греховную линию разорвать, да? Разорвать. Грех же, он всегда умножается, вот как снежный ком, обрастает, летит сверху. Наверное, года два назад был такой трагический случай, это с новосибирской молодежью случилось. Они, молодежь собралась, немножко она, в общем, братья сильно стали переживать, что молодежь стала легкомысленной. Легкомысленной, вот так, легкое поведение, где-то какие-то такие поездки. Переживают, ну как, что делать, увещевают уже, но никак не слушаются. Поехала одна группа вот из этой легкомысленной молодежи, поехала в горы. Там Алтайские горы, чуть подальше от них. Ну и задумали на одну высокую гору подняться. А там очень сложный такой подъем. Но забрались там и сестры, и братья вместе. В общем, забрались на вершину на какую-то с большим трудом. Но кто знаком немножко с горами, друзья, спускаться бывает сложнее, чем подниматься. И вот спускаться, а как спуститься? Ну, потихонечку, где-то на каком-то уступе встали брат и сестра, стоят, слышат шум и смотрят, брат, сверху летят камни. Когда камни летят, вот один камень, да, он бьет об другой камень, а третий, и вот целая лавина летит все больше и больше. Он еще как-то пытался эту сестричку загородить или что, но не получилось у него, сбивает эту сестричку этими камнями. Ну, я, может быть, подробности все так не скажу. В общем, оказалась она трагическим. Потом хорошо там оказались какие-то люди-альпинисты, вообще были крайне удивлены, как вообще они сюда забрались. Там только уже профессионалы забираются на такую гору. Ну, друзья, я этот пример именно к тому, друзья, вот эту мысль, что так грех, как вот эта лавина, да, летит, вот один камень сорвался, бьет о другой, о третий, а потом уже целая лавина с гор сходит, так и грех настигает. И как хорошо, когда мы вовремя эту нить греха обрываем, останавливаем. Слава Богу, этот случай послужил все-таки к духовному такому обновлению для молодежи. Стряхнула эта молодежь, как-то посерьезнее стали. Но, друзья, я к нашей теме. Но вот дальше она идет. Не остановился Ирод вовремя, да? Теперь дальше еще. Друзья, как вы думаете, была у него еще одна возможность остановиться или нет? Я имею в виду первая возможность. Раньше, когда Иоанн Креститель обличил его во грехе, не так ты живешь. А еще возможность была или нет, как вы думаете? Ну, конечно же, была, друзья, была. Когда уже вот эта девица подходит к ней, головы Иоанна Крестителя. Мог он еще остановиться, друзья? Конечно, значительно труднее, значительно. Первый раз намного легче, друзья, значительно труднее. Но можно было бы еще остановиться. Можно было бы сказать, встать перед всеми, сказать: друзья, так не пойдет. Нет, это праведник, моя рука его не коснется. Но написано, он ради клятвы и возлежавших не захотел отказать. Друзья дорогие, вот как раз брат Павел не смог этого момента коснуться еще. Вот твердую позицию занять против греха. Это значит, ни при каких условиях, ни при каких там никаких оправданий греху, решительной нет греху. Знаете, бывает иногда очень серьезные искушения. У молодежи серьезные искушения. Кажется, ну что, я теперь, если я теперь откажу, это может весь народ возмутиться, какой ты царь, ты ж клятву дал. Что о мне подумают, что о мне скажут? Друзья дорогие, как это бывает мешает в нашей жизни достигать победной жизни? Когда мы оглядываемся по сторонам, на обстоятельства, там еще на что-то ориентируемся. Друзья дорогие, как дорого решительное нет греху ни при каких обстоятельствах. У нас в объединении детские лагеря проходят в нескольких местах, несколько детских лагерей, потому что объединение большое. И в одном детском лагере в этом году, что было аж удивительно, сильное противление такое наблюдалось среди девочек. Вот так даже. Не среди мальчиков, а среди девочек. Вот такое противление. Братья говорят, иди переоденься. А что, я тебе не нравлюсь такая? Или еще как-нибудь? Вот до такого, да. Да, друзья. А потом еще хуже. Идет собрание и призыв к покаянию, Дух Божий действует, многие затронуты, так чувствуется. И вот пошли на покаяние некоторые. Одна встала, а другие ее держат, прямо держат. Ты куда пошла? Смеются вслед. Друзья, бывает вот так. И кто-то ради возлежавших и дальше идет по пути греха. Друзья дорогие, греху только решительно надо нет сказать. Это бывает решительный надо шаг сделать. Решительный шаг. Была еще одна возможность у Ирода, но не воспользовался он ею и стал также убийцею Иоанна Крестителя. А Иоанн Креститель, друзья, Видимо, кажется, он потерпел поражение, да? Видимо, как будто все, его, ну вот он настолько слабый оказался или как, что вот как по прихоти какой-то девицы и ее мамы, вот он лишился жизни. Какой трагичный случай, как печальный, какой печальный конец. Друзья дорогие, но если бы мы могли заглянуть чуть повыше, чуть подальше, я так понимаю, вот приносят пред царем блюдо с этой головой Иоанна Крестителя, а на небе другое событие, а на небе все ангелы Божьи встречают победителя. Не побежденного, победителя встречают. Грех его не победил, не победил. Не коснулся его грех ни при каких обстоятельствах. До смерти, но верным оказался Богу. Подмечают братья иногда так, вот, когда первомученика Стефана побивали камнями, и он, помните, говорит: «Вижу небо отверстым и Иисуса Христа, стоящего одесную Бога». И некоторые подмечают так, что сам Сын Божий встал с престола своего, чтобы встретить победителя, победителя. Не коснулся его грех. Я уже говорил, завестник истины, раньше он был меньшего формата. А вы знаете, молодежь, как назывался наш журнал с самого начала? Как? Христианин? Нет. Вестник спасения, не вестник истины, а вестник спасения. А потом братья так посчитали, что это же не только для неверующих этот журнал, вестник спасения, а для верующих, назидательные статьи там. И поэтому переименовали его вестником истины он стал. А в общем-то он был вестник спасения и печатался вначале синькой. Мы как-то в молодежном лагере продемонстрировали эту печать синькой. У вас не демонстрировали ее, нет? Когда было подъединение, посмотрим. Да, тоже, да? Значит, вы немножко знакомы с этим методом, да? Синькой был отпечатан вот этот журнал «Вестник спасения». Вот. И вот в таком еще журнале синькой. Там был такой один пример, статейка одна, про Иоанна Златоуста. Знакомо такое имя, друзья, да? Вот. Это был когда-то такой, еще в первых веках, во втором, третьем, по-моему, веке, или третьем, четвертом. В общем, был такой Иоанн Златоуст. И вот там описывается, в этой статейке описывается, как на него донесли императору, что вот он проповедует везде, и надо его призвать к ответу. Советуется император со своими придворными, кто-то дает совет ему посадить этого непокорного проповедника в темницу. Другие возражают. Да этим больно мы ему не причиним боли. Он очень любит быть наедине с Богом. И вот там у него много времени будет, чтобы помолиться Богу. Он там, ему там и неплохо будет. Дальше идет совещание. Ну тогда повесить его, лишить его жизни. Другой возражает. Я слышал его проповедь о небе. И я получил впечатление, что он больше всего стремится на небо. И если мы его обезглавим, мы только его желание исполним. На небо отправим, на небо отправим. И один из придворных говорит, вот если бы мы смогли заставить его согрешить, он больше всего боится греха. Больше всего боится греха. Друзья дорогие, Вот он, победитель, тот, который боится греха, который стремится к тому, чтобы грех не коснулся нас. А если где-то грех войдет в нашу жизнь, спешить налаживать свои отношения, приводить все в порядок, приводить в порядок. Друзья дорогие, дал бы Бог нам милость, вам, дорогая молодежь, быть победителями. Я еще недавно снова обращал внимание, где мы читаем, когда Иуда пришел к первосвященникам с заявлением своим: «Вот что вы дадите мне, и я предам вам Христа. Что вы дадите мне?» И я думал, друзья, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 сребреников. Братья и сестры, как вы думаете, что может мир сегодня предложить нам в уступку на святость? В уступку, если нам уступить миру Христа, даст он нам что? Что может мир предложить? Сколько я помню, это в Сибири тоже было. В общем, одна сестричка вышла замуж за неверующего. Ну, вот так. Или планомерно у нее было так запланировано, мне надо замуж выйти. Или же она по слабости где-то впала в искушение, я не знаю. Но получилось так, что соединила свою жизнь с неверующим и уехала куда-то, в какой-то поселок, село. Ну, а братья переживают за нее, решили ее посетить. Разыскали этот поселок, указали, вот там живет она. Подходят ближе. Ветхий домик такой, все заросло вокруг. Думают, что тут? Постучались. Действительно, выходит она. Выходит в таком, ну, простом, в простой в такой одежде, запущенной. В доме все так мрачно, как-то все так убого. И первое, что вырвалось у братьев: «И это то, на что ты променяла Христа? Это то?» Друзья, если бы вот нам доску снова разделить пополам и как бы написать, списочек составить, что нам предлагает Христос и что нам предлагает этот мир. Друзья, я думаю, получился бы очень внушительный список. Что предлагает нам этот мир? Этот мир предлагает нам чечевичную похлебку взамен первородства. Этот мир предлагает нам временные греховные наслаждения вместо чудного богатства Христова. Этот мир нам предлагает разочарование. Этот мир нам предлагает эту горечь греха. А Христос что нам предлагает? Что вы дадите мне? И предложили ему. А что Христос нам предлагает? Я уже в семье, где мы ночуем, приводил пример такой. Вот вспоминали мы подарки, какие давали люди друг другу в Старом Завете. Вспомнили и Иакова, который подарки дал Исаву своему. Помните, там сколько стад, там 200 овец, там 200 коз, там верблюдов сколько, коров 40 и так далее. Большой подарок, да, друзья? Вспомнили подарок, какой царица Савская дала Соломону. Большой подарок, друзья? Я примерно так перевел, примерно. Получилось у меня 4 тонны золота. Она подарила царю Соломону. Но, друзья, сколько бы хватило этого золота, чтобы хватило бы этот двор вымостить? Ну, я думаю, с трудом, смотря каким слоем, да, друзья? А небесный Иерусалим, у него одна сторона только, он как куб, кубом таким размеры, да? Одна сторона там, по-моему, или 1200 километров, или сколько. Вот такие улицы у него длинные. И улицы из золота. Друзья, соразмерно то, что мир дает, и Христос дает. Несоизмеримо. Поэтому, дорогая молодежь, не меняйте Божьего на временное греховное наслаждение. Не променяйте святость на грех. Это только видимо кажется, вот она, я поймал ее. Нет, она поймает тебя. Поймает тебя грех, настигнет тебе грех. Друзья, и как дорого, чтобы молодежь была сегодня победителем. Братья и сестры, вы могли бы быть побеждающими. Да благословит вас Господь, чтобы в вашей жизни еще много было бы духовных побед. Господу за все слава. Аминь. Пусть Он вас, друзья, благословит.